Ну, то есть он их, конечно, уже не получит, так как уже взял и истратил. Но, по крайней мере, его не призовут к ответу, и все его противозаконные действия останутся в тайне. Пока его мотивы доказаны гораздо убедительнее, чем мотивы мисс Уэйн. Но вот где загвоздка, Уимзи. Когда и каким образом был подсыпан яд? Нам известно, что у мисс Уэйн был мышьяк, и она могла легко дать его Бойзу без свидетелей. Эрхард мог отравить Бойза только за обедом. Но если уж в этом деле и есть неоспоримые вещи, так это то, что за обедом никакого яда не было. Все, что Бойз съел или выпил, попробовали Эрхард и прислуга, за исключением бургундского, которое было подвергнуто анализу и найдено безвредным. «Я знаю, но именно это и подозрительно», — ответил Уимзи. «Ты когда-нибудь слышал о трапезе, которая сопровождалась бы такими предосторожностями?» «Это неестественно, Чарльз. Горничная наливает херес из непочатой бутылки. Суп, рыба и тушеный цыпленок невозможно отравить одну порцию, не отравив все блюдо. Омлет, столь предусмотрительно приготовленный за столом самой жертвой. Запечатанное и помеченное вино сохраняется на кухне. Такое ощущение, что человек специально обеспечивал доказательства доброкачественности обеда. И последний штрих – это вино. Неужели в тот момент, когда причины недомоганий все еще считают гастрит, и любящий кузен должен беспокоиться за больного, невиновный человек станет так дотошно ограждать себя от подозрений? Может, он что-то подозревал? Если так, почему он не сказал врачу и не потребовал, чтобы рвотную массу послали на анализ? Почему он начал защищаться от обвинений, когда их еще не было? Он мог это сделать только в том случае, если знал, что они обоснованы. И потом история с сиделкой. Да, у нее возникли подозрения. Если ему стало об этом известно, он должен был их опровергнуть. Вероятно, он об этом не знал. Сейчас я основываюсь на том, что ты рассказал сегодня. Полиция еще раз связалась с сиделкой мисс Уильямс, и та сообщила, что мистер Эрхард прилагал всевозможные усилия, чтобы его не оставляли одного с больным, и он не был бы вынужден кормить его или давать лекарства даже в присутствии других. Не свидетельствует ли это о нечистой совести? Питер, ты никогда не найдешь ни одного присяжного или адвоката, которых бы это убедило. Возможно. Но неужели тебе это не кажется странным? Вот послушайте, мисс Марчесон. В один из этих трех дней сиделка чем-то занималась в комнате, а лекарство стояло на полке. Она что-то сказала на этот счет, и Бойс ответил: «Не волнуйтесь, Норман даст мне микстуру». Что же сказал Норман? «Конечно, дружище. Как сказали бы мы с тобой, так ведь?» «Нет», — он сказал, — «это дело сиделки, я все перепутаю». «Не очень убедительно, а?» «Многие не умеют ухаживать за больными», — промолвила мисс Мерчисон. «Да, но почти все умеют наливать микстуру из бутылки. Бойс еще не находился в критическом состоянии и говорил вполне разумно. Я утверждаю, что этот человек умышленно устранялся». «Возможно», — согласился Паркер. «И все-таки, когда он мог дать яд?» «А может, вообще не за обедом», — предположила мисс Мерчисон. «Как вы говорите, предосторожности были слишком очевидны. Возможно, он специально хотел обратить внимание на обед, чтобы все забыли о других возможностях. Он не пил виски перед обедом или перед уходом». «Увы, нет». Бантер обработал Ханну Веслок чуть ли не до предложения руки и сердца. Но она говорит, что открыла дверь Бойзу, когда он пришел, и тот сразу поднялся к себе. Эрхард прибыл за четверть часа до обеда, и встретились они в библиотеке за рюмкой Херриса. Раздвижные двери между библиотекой и столовой были открыты. Ханна все время крутилась вокруг стола, накрывала его и абсолютно уверена, что Бойз не пил больше ничего. И никаких таблеток для улучшения пищеварения? Ничего. А после обеда? Когда они доели омлет, Эрхард сказал что-то по поводу кофе. Но Бойз взглянул на часы и ответил: «Нет времени, мне пора». Эрхард предложил вызвать такси. Бойз сложил свою салфетку, встал и вышел в коридор. Ханна помогла ему надеть пальто. Такси прибыло, и Бойз уехал, не попрощавшись с Эрхардом. «Похоже, Ханна чрезвычайно важное свидетельство, свидетельница для мистера Эрхарта», — А вы не считаете, конечно, мне не хочется об этом думать, что чувства у Бантера взяли верх над рассудительностью? «Он утверждает, что Ханна – правдивая, искренне верующая женщина», – ответил лорд Питер. «Они были вместе в храме». «Ну, это может быть чистым лицемерием», – возразила мисс Мерчисон не без пылкости, так как была воинствующей материалисткой. «Я не доверяю этим елейным особам». «Я не хочу сказать, что религиозность свидетельствует о добродетели», – ответил Уимзи. «Она лишь подтверждает правильность характеристики, данной Бантером». «Но он и сам выглядит как дьякон». «Вы никогда не видели Бантера в свободное время», – мрачно промолвил лорд Питер. «А я видел, и заверяю вас, молитвенник в состоянии размягчить его сердце не больше, чем неразбавленное содой виски. Печень солдата колониальных войск». «Нет, если Бантер говорит, что Ханна честна, значит, она честна». «Тогда обед безоговорочно исключается», – не слишком уверенно сказала мисс Мерчисон. «А как насчет графина с водой в спальне?» «Черт побери!» – вскричал Уимзи. 1-0 в вашу пользу, мисс Мерчисон. Об этом мы и не подумали. Графин с водой – блестящая идея. Ты помнишь, Чарльз, как в деле браво неблагодарный слуга подложил рвотный камень в графин с водой? Бантер, где ты?» «Когда в следующий раз ты будешь держать Ханну за руку, спроси у нее, не пил ли мистер Бойс воды своего графина перед обедом?» «Прошу прощения, милорд, я уже подумал об этом». «Да? Да, милорд». «Бантер, а ты когда-нибудь что-нибудь упускаешь из виду?» «Стараюсь не упускать, милорд». «Тогда не изъясняйся, как Дживс». Безупречный камердинер в произведениях Вудхауса. «Меня это выводит из себя». «Так что же, графин?» «Я как раз хотел заметить, милорд, что узнал довольно странные обстоятельства, связанные с графином». «Так, ну, кажется, мы наконец к чему-то подошли», – промолвил Паркер, открывая и разглаживая новую страницу. «Я бы не стал заходить так далеко, сэр. Ханна сообщила мне, что проводила мистера Бойза в спальню и ушла как положено. Не успела она дойти до площадки, как мистер Бойз выглянул в дверь и, позвав ее обратно, попросил налить воды в графин. Она очень удивилась, так как отчетливо помнила, что наливала туда воду, когда убирала комнату». «Может, он успел ее выпить?» – с интересом осведомился Паркер. «У него не было на это времени, сэр. К тому же и стаканы не пили, а графин был не только пуст, но и сух». Ханна извинилась, вымыла графин и тут же наполнила его. «Странно», – заметил Паркер. «Скорее всего, она действительно забыла налить в него воду». «Прошу прощения, сэр, Ханна была настолько изумлена, что рассказала обо всем кухарке, миссис Петтикан, которая подтвердила, что сама видела, как та наполняла графин утром». «Значит, его опустошил и вытер Эркхард или кто-то другой», – предположил Паркер. «Только вот зачем? Как поступает человек, обнаружив, что графин пуст?» «Звонит в колокольчик», – подсказал Уимзи. «Или зовет горничную», – добавил Паркер. «Или, — договорила мисс Мерчисон, — если он не привык к тому, чтобы ему прислуживали, просто пьет воду из кувшина для умывания». «Конечно! А Бойс вполне свыкся с богемной жизнью». «Все равно это какая-то глупая карусель», — сказал Уимзи. «Гораздо проще было отравить воду в графине. Зачем все усложнять? К тому же он не мог рассчитывать на то, что жертва станет пить из кувшина. Кстати, Бойс из него и не пил». «Но его все-таки отравили, — промолвила мисс Мерчисон, — и яд находился не в графине и не в кувшине. Да, боюсь, из этих сосудов нам ничего не извлечь. Пусто так, что видно дно, — как сказал Теннисон».